Валентина Петровна, здравствуйте. Вас беспокоит из компании Stiralex Plus. Мы предлагаем вам мазь от ревматизма. Мы компания Stiralex Plus. И мы хотим предложить вам мазь от ревматизма, геморроя, растяжений. Валентина Петровна. Если мне нужно, я в аптеку сама сбегаю. Нет, это чудо-мазь, которая излечит вашу больную спину за считанные минуты. Чего? Это чудо-мазь, новейшее, да, изобретение в области медицины, которое излечит вашу спину за считанные минуты. У меня спина не болит. Заболит. Когда заболит, тогда и приобрету. А да что значит? Что насчет геморроя? У меня нет геморроя. А еще не появился? Валентина Петровна! Да. Валентина Петровна! Да. Мы хотим вам предложить еще и новый катетер. Вам не нужен? Нет, просто нам посоветовал это вас ваш сосед из 218-й, некто Игорь Крудюков. Он является маклером в нашей фирме. Я с аферистами дела не имею. Мы не аферисты. Кстати, а что с простатой? Валентина Петровна, что у вас с простатой? Какой простатой? Ну, с такой. Простат у мужиков бывает. А у вас нету? У меня хуя нету. Так вы же двухсносная. А? Вы же двухсносная. Сам ты двухсносный. Валентина Петровна. А мы хотим вам предложить еще квартиру в Химках. Нехуй мне ничего предлагать, мне от вас нихуя не нужно. А почему вам мазь не нужна, кстати? Я помню, вот Игорь нам рассказывал, что вы жалуетесь на боли в спине. Не пари хуйню, я тебе никогда не жаловалась, блядь. Не мне, а соседу, вашему соседу с первого этажа. Я не охуела, чтобы с соседями делиться. Почему? Вы же старая бабушка одинокая. Ну и что ж, знаешь, сколько на земле старых? А вы особенная. Да. Да. Хуйна. Да, да. Валентин, да, хуйна. Начальная стоимость нашей чудо-мази Stiralex Plus. Хуй себе машин. Будет равна стоимости... Хуй смазывай, блядь! Будет равна стоимости вашей квартиры. Чего? Один тюбик нашей чудо-мази будет стоить ровно столько, сколько стоит ваша квартира. Дурачком, блядь, не притворяйся, ёбаная падла. Отдай нам квартиру.